Глава вторая. Диана. Первая неделя тянулась бесконечно долго и все равно подошла к концу неожиданно. Каждый день я ждала встречи с Игорем, украдкой высматривала его, но ни разу так и не увидела. Вначале ждала, что Игорь зайдет к нам в отдел, что позовет меня пообедать, и мы поговорим. Но ничего не происходило. Вообще ничего. Как будто я устроилась в обычный офис, и мы с Игорем не знали друг друга от слова совсем. «Наконец-то!» — отвлекла меня от работы Вика. В компании она работала давным-давно и взяла надо мной шефство. «Что наконец-то?» — не поняла я. «Обеденный перерыв», — объявила она торжественно. «Пойдем». «Но я не доделала тут». «Пойдем, говорю», — позвала она настойчиво. «Успеешь. Сегодня пятница. Расслабься немного. Ты справляешься, Диан». Я поколебалась, но все-таки сохранила наработки и встала из-за компьютера. Вика мне нравилась. Приветливая, доброжелательная и, насколько я могла судить, честная. В людях я разбиралась плохо. Всегда искала в них лучшее, оправдывала. Но хотелось верить, что в Вике я не ошиблась. Вопреки моим ожиданиям, в находящуюся на третьем этаже столовую мы не пошли. Спустились на первый и, выйдя на улицу, завернули в дверь метрах в 10. Это оказалось маленькое кафе, в котором приятно пахло свежей выпечкой и кофе. «Тут хорошо», — сказала я, присаживаясь за столик. «А ты что, первый раз здесь?» Я кивнула. «Тогда ланч с меня. Вик». Она отмахнулась и, не заглядывая в меню, сделала заказ. Я мысленно пообещала себе при первой возможности вернуть ей долг. «Как тебе у нас?» — спросила Вика, устроившись на диванчике. «Успела хоть немного освоиться?» «Не знаю пока. Это я насчет освоиться, а так...» Улыбнулась уголками губ. «Пока мне все нравится». Я гадала, как бы спросить ее про Игоря. Не хотела, чтобы она подумала, что я интересуюсь им больше, чем обычная сотрудница должна интересоваться генеральным директором, пусть даже молодым и привлекательным. Но Вика начала разговор сама. «А как тебе наш генеральный?» — спросила она с задорной улыбкой. «Я его только один раз видела», — призналась я честно. «Случайно столкнулась с ним в лифте». «И?» «Что «и»?» «Ну?» — Вика посмотрела выразительно. «Как он тебе?» «Да нормально». Я несколько стушевалась. Говорить о собственном муже, как о незнакомом человеке, было странно и даже дико. Это вызывало внутренний холодок. Но для Вики мы с ним в самом деле не были знакомы. Я вспомнила его совершенно невозмутимый взгляд и свое смятение. Для Игоря мы тоже будто не были знакомы. Вернее, не для Игоря, для Константина. Я не ожидала, что Константин Олегович настолько молод. Думала, ему лет 60 или около того. Все-таки такая огромная компания. Это какую хватку надо иметь? Вика отмахнулась. Дело не в хватке. А в чем же? Нет. Пошла она на попятную, оживленность ее стала заметно меньше. «Хватка у Назарова железная, но генеральным он стал благодаря тестю. Это он построил компанию и сделал ее такой, какая она сейчас. Но в последнее время здоровье стало его подводить, и он передал бразды правления Константину». Я нахмурилась, ничего не понимая. «Ну что ты, Диан как маленькая!» Снисходительно улыбнулась Вика. «Все, в общем-то, справедливо». «Хочешь сказать, что Константин Олегович женился, чтобы получить Аст-Норд?» Теперь нахмурилась Вика. Официантка принесла нам две тарелки густого супа с морепродуктами и кофе. Но есть я к этому моменту уже перехотела. «Там такая история!» Взгляд Вики стал мечтательным. «Такая любовь, Диан! Такое только в романах бывает. Когда ты их вместе увидишь, сразу все поймешь». Запах супа стал казаться отвратительным. Кофе не лучше. И все-таки я заставила себя сделать глоток, чтобы Вика не заметила, как подействовали на меня ее слова. Как будто с размаха кулаком под дых заехали. Кофе застрял в горле и не хотел проваливаться в желудок. По нашему Назарову пол офиса слюни пускает. Только он ни на кого не смотрит. Так что ты аккуратно, не влюбись. Легкомысленно сказала Вика. У них и дочка есть. Красавица, просто ангелочек. На папу похожа. Господи, бывают же мужики. Она картинно вздохнула и вдруг опомнилась. А ты что не ешь? Попробуй суп, он тут лучше, чем в любом дорогущем ресторане. Да я что-то... Взяла ложку и помешала жижу в тарелке. Красавица жена и лапочка дочка. Идеальная история любви. А давно они женаты? Не удержалась я от вопроса. Да, не помню даже. Больше 3 лет точно. Света, дочка нашего главного, не любит выставлять личное на показ. Да и Назаров тоже. Но больше 3 лет однозначно. Весь день собирался дождь. Небо было серое, тяжелое, а в воздухе пахло пылью и азотом. Я посматривала в окно, надеясь, что успею проскочить до того, как он начнется. Но когда вышла из бизнес-центра, лило так, словно сверху кто-то включил мощный душ. Через час ко мне должна была приехать Аня, поэтому выбора не было. Сделала шаг под дождь и... На меня не упала ни капля. Большой распахнутый зонт заслонял меня надежным тентом. «Возьмите», — подал его мне Игорь. «А то вымокните насквозь». Он посмотрел на мои ноги. На мне были тонкие колготки и туфли. Старые, зато итальянские. Вчера я замазала царапинку на них темно-зеленым фломастером, и ее стало почти не видно. «Спасибо», — сказала, не в силах отвести от Игоря в глаз. Его серые глаза блестели серебром, темные волосы завивались у висков. Раньше я так и любила гладить эти завитки. Когда мы горячие и счастливые, лежали на влажных простынях и говорили о ерунде. «Возьмите», — повторил он. «А вы? Если я возьму у вас зонт, вы сами вымокнете». В уголках его губ появилась улыбка. Кивком он показал на припаркованную рядом машину. «Не успею». Я взяла зонтик, и наши руки мимолетно соприкоснулись. Я вздрогнула, но Игорь остался бесстрастным. «Хороших вам выходных, Дина!» «Диана», — поправила я на автомате. «Да, простите, Диана, я еще не успел запомнить». Он вышел под дождь, не сутулясь, не вжимая голову, а быстрым шагом пошел к машине. Фары моргнули. Игорь не посмотрел на меня, когда садился. Завел двигатель, и почти сразу машина поехала в сторону дороги. Я сжимала зонт, не чувствуя, как сильно это делаю. Провожала машину взглядом, и непонимание становилось сильнее. Он как будто не узнавал меня. Но я-то знала, что это он. Даже маленькое черное пятнышко на серой радужке осталось там же, где было всегда. Сделав шаг, я наступила в лужу, и это отрезвило меня. Вдохнула влажный воздух и опять остановилась, глядя сквозь дождь. Разве так в жизни бывает? Разве так может быть? С Аней мы приехали одновременно. Только я вошла в квартиру, она позвонила в домофон. «Погода, мрак!» сказала подруга, вытирая туфли бумажными полотенцами, которые я ей дала. «Мы сегодня с ним встретились, наконец», сказала я вместо ответа. Анька вскинула голову. Я тяжело вздохнула. «Когда я уходила с работы», показала подруге на раскрытый в коридоре зонт. «Он зонт мне дал». «И что он сказал? Он тебе что-нибудь объяснил?» Анька, кажется, забыла про туфли. Только мокрые полотенца так и остались у нее в руке. «Что мне зонт нужнее?» Криво и безрадостно улыбнулась я. «Диан, я не про то!» Я нервно заправила волосы за ухо, а эмоции, которые я усердно держала при себе всю неделю, дали о себе знать. Когда я сказала Ане, что Игорь – генеральный директор компании, куда я устроилась, она недоверчиво усмехнулась. Если бы мне кто-то такое рассказал, я бы, наверное, отреагировала острее. Предложила бы Аньке сходить к психологу, потому что все это было ненормально. «Я знаю, что не про то», — сказала, идя в сторону кухни. Остановилась у стола и развернулась к подруге. «Ты меня сумасшедшей считаешь, да? Я правда видела его и в аэропорту, и в лифте, и...» «Да успокойся!» Она поймала мою руку. «Я не считаю тебя сумасшедшей. С чего ты это взяла?» Я промолчала. «Он смотрит на меня и как будто не узнает», — сказала в три раза тише, чем говорила до этого. Достала из морозилки форму для льда, силиконовые сердечки. Их я купила 3 года назад, к 14 февраля, как раз перед тем, как Игорь пропал. Из-под лобья посмотрела на подругу. «Он ведет себя так, будто меня в его жизни не было никогда. Говорит, как обычно». Все в нем как обычно, только меня как будто не было. Я ничего не понимаю, Ань, вообще ничего. Зачем ему играть? А если напрямую его спросить?» Я промолчала. Сама об этом думала, но не могла пересилить себя. Какой-то внутренний предохранитель останавливал. Аня открыла коробочку с маленькими пирожными и поставила на середину стола. Принялась открывать белое вино. Мы хотели отметить мою первую неделю на новом месте, но за окном продолжал идти дождь, и его шепот был как реквием. «Слушай», — вдруг остановилась Аня. «А у него нет брата?» «Какой братань?» «Близнец, мало ли». «Да нет у него брата», — ответила я с легким раздражением. «Откуда ему взяться?» «Может быть, он тебе не говорил? Может, они не общались?» «Нет у него брата», — настойчиво повторила я. «И не было никогда. Он один в семье. Я его с детства знаю, я его родителей знала, Ань. Мы в одну школу ходили и...» «Да тихо ты!» Аня налила вино и подала мне. «Тихо, успокойся. Я просто предположила». Это самое логичное объяснение было бы. Я сделала глоток холодного вина, за ним еще один и еще, пока на дне не остались только льдинки. Аня смотрела на меня с сожалением и тревогой. «Родители Игоря погибли, когда мы учились в институте», сказала я спокойно и уверенно. «Больше у него никого не осталось, только я». Мы всегда были вдвоем, он и я. Всегда, Аня. А сейчас... Голос дрогнул. Сейчас он не знает, кто я. Или делает вид, что не знает. И еще у него есть Света. Его новая жена, на которой он женился больше 3 лет назад, когда... Когда был женат на мне.